чувством. Она пребывала в явном убеждении, что у Бадди плохой вкус. Мы сели рядышком в два плетеных кресла. Небо было безоблачным, ветра не было, и нам стало чуть ли не жарко. «У меня всего несколько минут», — начал Бадди. «Да брось ты, оставайся лучше на ленч». «Увы, не могу. Я иду на день первокурсника с Джоан». Я почувствовала себя полной идиоткой. «Как дела у Джоан?» — спросила я холодно. Джоан Джиллинг была из того же города, что и мы с Бадди. Ходила с нами в одну церковь и училась в нашем колледже на курс старше меня. Здесь у нас она слыла важной шишкой. Староста класса, председатель физического кружка, лучшая хоккеистка всего колледжа. Меня всегда подташнивало от нее. С ее огромными цвета морской гальки глазами, с огромными, как могильные камни, зубами и оглушительным голосом. И вся она была огромна, как лошадь. Теперь уже я начала подозревать, что у Бадди плохой вкус. «Да ведь ты ее знаешь». Она пригласила меня на эту танцульку за 2 месяца, и ее мать спросила у моей, соглашусь ли я на это. Так что же мне еще оставалось делать? «Ну а почему ж ты согласился, если на самом деле тебе этого не хочется?» Голос мой прозвучал как-то подловато. «Но мне нравится Джоан. Ей всегда наплевать на то, что тратишь ты на нее деньги или нет, а ей по душе вылазки на природу. В последний раз, когда она приезжала ко мне в Йель на уикенд, мы приняли участие в велокроссе на Ист-Рок, и она оказалась единственной, кому не пришлось помогать на подъеме. Джоан — мировая девка». Я похолодела от зависти. Я никогда не была в Йеле, а именно там большинству наших старшекурсниц особенно нравилось проводить уикенды. Я решила, что от Бадди Уилларда мне ждать нечего. А если от человека ничего не ждешь, то он не способен разочаровать тебя. «Пойди-ка лучше тогда да поищи Джоан», — сказала я деловитым тоном. «Через пару минут здесь появится мой парень, и ему вряд ли придется по вкусу, что я тут с тобой ошиваюсь». «Твой парень?» Бадди был в полном недоумении. «А кто же он такой?» «Их, собственно говоря, двое. Питер — отшельник и Уолтер — нищеброд». Бадди ничего не ответил, поэтому я поспешила добавить. «Такие уж у них клички». И еще немного подумав, «они из Дартмута». Подозреваю, что Бадди никогда не заглядывал в учебник истории, потому что я заметила, как он поджал губы. Он рывком поднялся из кресла и без особой надобности поддал ему ногой. Затем он бросил мне на колени бледно-голубой конверт с эмблемой Йеля. «Здесь письмо, которое я собирался оставить для тебя в том случае, если не застану. В нем вопрос, на который ты можешь ответить тоже в письме. Задавать его тебе прямо сейчас мне как-то не хочется». После его ухода я вскрыла конверт. Там было приглашение на день первокурсника в Йелле.